Эпилог. Лорд Мерлоу закончил длинную, положенную по этикету речь, поклонился Закери, поцеловал мою руку. Глава тайной канцелярии удалился к гостям, дегустирующим безалкогольное эльфийское вино. Завязал беседу с моими родителями. Наверняка опять намекает отцу, что далеко не каждому делаются предложения не просто гонять тучи, а гонять всех погодников королевства. Батюшка потягивает вино, мама прячет улыбку. Похоже, им нравится напиток. Привратник наотрез отказался делать для нашей помолвки исключение, вплоть до собственного развоплощения. Естественно, изгонять его Аарон не стал. Торжество проходило в узком кругу на территории Академии, поэтому отсутствие спиртного было вполне позволительно. Так сказала моя бабуля. Она сейчас что-то выговаривала Риане и Алексу, позволившим несколько фривольных взглядов в отношении друг друга. Сестра Ариадны благополучно сдала вступительные экзамены и заняла место среди первокурсников. Хоть и были недовольные, не понимающие причин послабления, на них никто не обращал внимания. Все восхищались мною. По официальной версии, я расстроилась во время разговора с Эшери и разнесла половину преподавательского корпуса, за что и была наказана до зимних каникул. Строгий новый ректор Аарон сделал послабление лишь на время помолвки, состоявшейся в конце осени, после первой сессии. Экзамены я, хоть и боялась, сдала успешно. Кроме зачета по схеме вызова Адама, ее пришлось переделывать на Аарона и Гарнета, ставшего новым деканом практиков. На пересдачу весь курс ходил 3 раза, я – 8. Оборотень, взявший надо мной шефство вместо Адама, отбывшего в бессрочное путешествие, оказался не столь талантливым учителем, как Вестник, поэтому в части погодной некромантии дело двигалось туго. Хорошо, хоть по предметам, связанным с моими силами, не было экзаменов. Мне безумно не хватало профессора Адама. Закери даже шутил, что я в него влюбилась. Потом соглашался. Адам – прирожденный учитель. Ему Вестника тоже не доставало. А еще ему невероятно хотелось, чтобы общественность наконец-то нашла другой объект для повышенного внимания. На самом деле, праздник проходил в Академии не только из-за моего наказания. Нашим близким хотелось побыть вместе, а не озираться по сторонам, высматривая в ближайших кустах журналистов. Закери представили ко двору, точнее, приближенным короля. Опубликовали несколько портретов, на которых он на себя не похож в церемониальных одеяниях, и подтвердили, что принц учится и просит уважать его частную жизнь. Остальное газетчики разнюхали без помощи тайной канцелярии. Фамилию принца, курс, наличие невесты. Если до этого Закери не мог выйти из академии из-за привязки, после мы могли сунуться за ворота, только предварительно закрывшись магическими щитами. Привратник проникся и сделал исключение. А нас с Закери хотели знать все. Даже Дастина достали в военном училище, куда он перевелся еще в начале осени. Сам. Демон в голове его напугал, и Станли решил стать настоящим мужчиной. В общем, после истории с Рогатым пыла у него поубавилось, и сильно. Газетчики даже пожалели его, нелюдимого бывшего жениха невесты принца. Кого они не рисковали трогать, так это бабулю. После 5-часовой лекции леди Рут о том, как следует наносить визиты престарелым дамам, ее обходили стороной и скупо называли «весьма почтенной леди». Что касается Эшери и истории с его исчезновением, это объяснили тем, что призрак закончил незавершенное дело и отбыл в мир иной. Безусловно, удобно, когда преподаватели – призраки. Адам отправился в путешествие, обитателям Академии выдали версию, будто он обнаружил нечто, связанное с тем, что держит его в этом мире. «Мы уходим». К нам с женихом подошел наследник. Мы улыбнулись друг другу. Закери ответил на кивок короля и улыбнулся еще шире, поймав улыбку королевы. Глава тайной канцелярии и венценосная чета с наследником отбыли порталом. Вначале принц держался настороженно, потом оттаял, перестал видеть в неожиданно появившемся брате угрозу. Кстати, лорд Шелдон понравился королю своей прямотой, а королева нашла леди Шелдон весьма приятной. С королевой оказалось проще, чем Закери себе надумал. Она обрадовалась известию, что умерший во младенчестве сын жив, Потом чуть не замучила ребятенка вопросами. На помощь Закери пришла леди Шелдон. Знакомство с семьей проходило инкогнито, в академии. Наших родных допустили на ее территорию после клятвы о неразглашении информации. Разумеется, узнав об общесемейном сборе, я дергалась. После знакомства с призраками отец вполне мог забрать меня из академии. Обошлось. Папа остался доволен. Так что сегодня мы просто наслаждались праздником, прохладным вечером в парке, приятным обществом и закусками. Последние незаметно исчезали, подхваченные желтыми шариками, выныривающими из ветвей. Особенно долгопятам приглянулись фруктовые канапе. Мама заметила пропажу, и в следующую секунду подцепленный воздушным лассо долгопят дрыгал в ее руке лапами. Отец спросил у профессора Аарона, что это за зверь. Тот обозвал его лемуром. Батюшка Шелдона возразил. Завязался спор. Подошли Алекс с Рианой. Наши мамы в споре не участвовали. Кормили зверька фруктами, осторожно почесывали. Долгопят млел, довольно попискивал. Гости были заняты, поэтому не заметили шагнувшего из тени мужчину с бледным лицом, которое, однако, быстро стало синевато-прозрачным. «Вы вернулись!» Я обрадованно подскочила к Адаму. Закери с улыбкой пожал протянутую руку. «Решил поздравить вас с помолвкой». Мы расстроенно переглянулись. Вестник хитро улыбнулся. «И продолжить ваше обучение. Путешествовать могу и в выходные». Адам демонстративно покосился на наручные часы. «Завтра в 12 жду вас, ребята, на полигоне. Энджи, проследи, чтобы Закери не заблудился. Уверен, занятия станут эффективнее, если будете тренироваться вместе. Пора вспомнить старую традицию работы в двойках и четверках. Хорошей ночи». Вестник козырнул нам и исчез. «Сбежим», — предложил Закери, показывая на бабушку, оглядывающуюся в поисках нового объекта для воспитания. «К змею?» «Ага». Отступив в тень, мы сбежали. Пришлось заглянуть в мою комнату. Нежное платье с вышивкой — не тот наряд, в котором стоит идти на полигон. Водяной змей встретил нас радостной россыпью рун. Заметил корзинку в руках Закери и быстро отмыл траву на берегу. Мы уселись на плед. «Любишь?» Закери нежно поцеловал меня. «Обожаю!» Я зарылась пальцами в черные волосы, притягивая жениха к себе. «Люблю!» «До самой старости?» Последовал насмешливый вопрос. «До самой смерти!» «И то не факт, что ты так просто от меня отделаешься!» Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.